There is only when the observer and observed are totally fused, mutated. И в такой медитации не может быть вопроса как или каким образом. Может быть лишь вопрос когда. Тогда, когда разделение на субъект и объект будет полностью растворено, когда произойдет слияние, мутация. And unfortunately, we do not have this freedom to surrender this observer, this separative psyche. It is such a bondage, such a burden, such a division that we have to carry on with it, and we have to go on asking how to perpetuate it. And there is no freedom to surrender this I, to surrender this bondage, surrender this separation, surrender this division. Но, к сожалению, мы не свободны, чтобы смириться, чтобы покориться, чтобы это разделяющее сознание, этот эго-центр смирился, сдался, покорился, чтобы это разделение исчезло. Нет этой свободы. That is what Krishna is telling. Sarva dharmān parityajya māmekam saraṇam bhava. That means kick out all your religions. Just kick out. And be available to this surrender of this bondage, this separation, to be able, so that the intelligence awakens, and you are intelligence, you are not that I. Мы не свободны, чтобы смириться, и поэтому мы несем груз этого разделяющего я, и отсюда все эти вопросы зачем. И именно поэтому Кришна говорит еще раз: выбросите все свои религии, все свои верования, осознавайте, будьте доступны знанию того, что такое разделяющее сознание. И таким образом, возможно, станет возможным пробуждение разума в вашем теле. So, our this book is not a course material.